Глава 15. Какое-то время я сидела молча, гипнотизируя дверь взглядом. Но злобный главкошак не вернулся. Тогда я повернулась к затаившемуся Яшке, который притворялся, что его здесь нет, и осторожно погладила его по спинке. «Ну их, всех этих котов, Яш! Бешеные они какие-то! И что у них на уме, совершенно непонятно. С сегодняшнего дня придерживаемся тактики выживания в тылу врага. Не нарываемся, не привлекаем к себе внимания, по возможности избегаем встреч. Чем меньше командор будет нас видеть, тем быстрее он о нас забудет и не станет придираться. Правильно? Хорошо, что коммуникатор дает возможность узнать, кто где находится». Продолжала я говорить больше для себя, чем для ящерки. «Перед походом куда-либо будем проверять, где эти коты драные, и будем пробираться огородами. Да». На этом жизнеутверждающем решении я и остановилась, переоделась и легла спать. Впереди меня ждала нелегкая жизнь супруги командора, находящейся в глубокой конспирации. Шутка ли прятаться на корабле от собственного начальника и по совместительству мужа? И все-таки, как он меня нашел? Я ведь оставила коммуникатор в своей каюте. Не по запаху же, в самом-то деле. Он ведь не собака. Утром жизнь уже не казалась такой катастрофически ужасной, как вчера. Но все равно мы с Яшей долго собирались духом, прежде чем выйти из каюты. Ну ладно, ладно. Я собиралась духом. А Яшка нетерпеливо носился по стене, умудряясь не соскальзывать с гладкой поверхности благодаря присоскам на лапках. А я мучилась. Было стыдно, было страшно, было тошно. Я не знала, как отнесся экипаж корабля ко всему вчерашнему сумасшествию, к тому, что я бегала по палубам, сначала в порнографическом голом наряде, а потом босиком. Не понимала, какого отношения к себе мне теперь ожидать. То ли насмешек, то ли жалости, то ли презрения. Будь здесь другие особи женского пола, кроме меня, я бы понимала. А мужчины... Они такие мужчины, с ними совсем ничего не понятно. Инопланетяне, к тому же. Вот как мне себя вести? И непременно нужно поговорить с Майки, чтобы он мне детально рассказал обо всем, что вчера случилось. Время завтрака в столовой приближалось к концу, а я все никак не могла решиться и выйти из своей серой норки. Яшка уже чуть ли не по потолку бегал и нервно меня поторапливал шипением. Ну да, как же, его голодом морят, и опять грозит консервированный завтрак. Разве же трепетная душа рептилии может вынести такое обращение? Наконец озверевший ящер прыгнул на меня с потолка, вцепился одной лапкой в косу, дергая ее в сторону двери, а второй указал направление. «Проглот!» — вяло возмутилась я. «Никакого сочувствия к хозяйке! Мне страшно выходить, неужели непонятно?» Глаза ящерицы стали бешено вращаться в разные стороны, а сам он начал возмущенно шипеть и попискивать, намекая, что мы с ним смелые, страшные и вообще всех распугаем. И вот под такое сопровождение я, предварительно глубоко вздохнув три раза, распахнула дверь и нос к носу столкнулась с Майки. «О, Олеся!» — воскликнул он. «А я как раз за тобой. Время завтрака заканчивается, так что меня отправили к тебе». «Это еще зачем?» — напряглась я. «В смысле? Чтобы я тебя проводил в столовую, и ты поела?» «Командор приказал, перед тем, как улетел обратно на планету». Ответил он, вцепился в мою руку и потащил за собой. «А сама я не могу пройти в столовую?» С подозрением уточнила, еле поспевая за ним и придерживая Яшку, чтобы тот не свалился с моего плеча. «Можешь, наверное», — пожал плечами парень. «Но командор приказал проследить, чтобы ты не прогуливала и ела нормальную свежую пищу в столовой. Сказал, что если за тобой не следить, то ты начнешь питаться одними консервами из пищеблока». «Скажите, пожалуйста, какой заботливый», — проворчала я, но мой сарказм остался непонятным. «Ты тоже успела это заметить? Командор замечательный, его все уважают, хоть он никому и не спускает промахи и наказывает по заслугам. Но за своих парней он горой, если что». Я только закатила глаза и не стала комментировать. Может, за своих парней он и правда горой. Откуда мне знать? В принципе, он и ко мне отнесся неплохо. Если не считать того, что за вчерашний день я несколько раз поменяла статус. Сначала стала его рабыней, потом женой. «Олеся!» — помахал мне рукой Карт, когда мы с Майки влетели в столовую. «Давай сюда, к нам, за столик. Иди!» — подтолкнул меня мой спутник. «Я сейчас вам с Яшкой принесу завтрак, а то ты приторможенная какая-то. Наверное, организм еще не оправился после наркотиков и успокоительного». Возражать я не стала, мысленно махнула рукой на такую заботу и поплелась к штурману и еще нескольким ребятам из экипажа, которые сидели с ним за одним столом. «Доброе утро!» — поприветствовала их, присаживаясь и снимая Яшу на стол. «Ну, как ты, птенчик?» — заглянул мне в глаза синий птиц. «Отошла? Нам Майкер рассказал обо всем. Мы за тебя переживали. Ах да, поздравляем со свадьбой!» «Спасибо, Карт!» Смущенно улыбнулась я ему и покосилась на остальных мужчин, боясь увидеть в их глазах насмешку или еще что похуже. Но нет, во взглядах были только сочувствие, дружеская поддержка и теплое подбадривание. Я даже украдкой перевела дух. «Олеся, поздравляем!» Поочередно пожелали мне счастливой семейной жизни парни. «Ваша свадьба, конечно, случилась весьма неожиданно, но мы все равно рады за вас обоих», — добавил Карт. И все это так дружелюбно, что я расслабилась и перестала трястись, хотя парни не преминули подколоть меня на тему. «Где же мое обручальное кольцо?» Пришлось с улыбкой сказать правду. «В кармане брюк. Брюки в шкафу. Шкаф в каюте». Тогда последовал вопрос. «Если вдруг случится авария и будет не хватать гаек, не одолжу ли я им свое кольцо?» Ответила, что нет, не дам, ведь это же раритет. Кто еще может похвастаться таким обручальным колечком? К этому времени шустрый Майки уже успел принести полный поднос еды, и мы с Яшей принялись за плотный завтрак. Стали подходить и поздравлять другие ребята, окликали с соседних столиков. В общем, боялась я зря. Как оказалось, хоть эти чудики инопланетяне, но их опасаться в данном вопросе не стоило. Прятаться мне придется только от командора. После завтрака я заманила Майки в свою мастерскую под предлогом того, что мне нужно сделать с него эскиз. И пока он позировал, устроила допрос с пристрастием. Что-то парень рассказывал, не скрывая, а что-то приходилось вытягивать из него клещами. Например, что хозяйка борделя собиралась отдать меня для жестоких забав с единственным условием. Я должна была остаться живой и успеть попасть в медкапсулу на полную регенерацию. Не стану описывать свое состояние, когда узнала все это. После таких известий, даже то, что я, оказывается, действительно щупала Акира за уши и гладила его хвост против шерсти, мне показалось совершенно незначительным. «Подумаешь», — назвала страшного Ниоки котиком. «Подумаешь», — попросила помурлыкать. «Олесь, да не расстраивайся!» — похлопал меня по руке Майки. «Все уже позади. Больше тебя в обиду никто не даст. Ты жена командора. Совершенно законно. Он ведь подписал вольную перед тем, как капитан вас поженил». «А, кстати!» — ухватила я за хвост то, что мне никак не давало покоя, но не укладывалось в связанную цепь мыслей. «Ты не знаешь, что с моим долговым договором? Полицейские сказали, что в межгалактической базе данных был зарегистрирован договор на меня. А потом Акир сообщил, что теперь он», — оборвала я фразу. «У хозяйки публичного дома была доверенность от твоего владельца», — после долгой паузы сказал Майки. «Акир заключил с ней сделку купли-продажи тебя и зарегистрировал ее сразу же, как только мы вернулись на корабль». «Погоди-ка, а при чем тут хозяин этой женщины, если там было написано, что я — собственность Патагеша?» — не поняла я. «А похитители подделали договор. Они якобы выкупили тебя у того Шираки. К тому моменту, когда мы добрались до места, где тебя держали, право собственности было уже у того хмыря, который беседовал с вами в полиции. Он покровитель хозяйки борделя, и у нее имелась доверенность от него». «Бред какой-то», — покачала я головой. «Сначала некто подделал договор о том, что я согласилась на рабство. Потом другой некто вновь подделал новый договор, что купил меня у Патагеша. Затем Акир якобы выкупил меня у хозяйки публичного дома, действующей по доверенности от этого второго некто. И апофеоз всего — командор дал вольную и сразу же женился на мне, чтобы со мной больше ничего подобного не случилось. Настроение снова испортилось, и единственное, чего мне сейчас хотелось, это свернуться клубочком и спрятаться с головой под плед. «Ну, я пойду?» — спросил парень, увидев, что я отложила карандаш и задумчиво тереблю косу. «Да, Майки, спасибо», — бледно улыбнулась ему. «И за беседу, и за то, что вы не бросили меня там». «Не грусти», — подмигнул он мне, встав. «И еще, не отрезай волосы. Они у тебя невероятные. Жалко такую красоту». Остаток дня мы с Яшкой провели в мастерской. Выходили только на обед, после звонка Майки, напомнившего, что уже пора. И, мол, если я не пойду сама, придется ему прийти и проводить меня. Вечером после такого же контрольного звонка сходили на ужин. Похоже, мне твердо решили не позволить спрятаться в своей раковине и вытаскивали в общество, хотя бы в столовую. А уже перед сном я вспомнила про одолженный у Дока скальпель. После того, как командор выбил его у меня из рук, он куда-то улетел. А я из-за нервотрепки со свадьбой так и не удосужилась его отыскать и вернуть хозяину. «Яшка, помоги найти скальпель», — попросила ящера и спустила его на пол. Мы с ним вдвоем облазили всю каюту на четвереньках. Точнее, я на четвереньках, а Яша, как обычно, на лапках. И отыскали злосчастный медицинский инструмент в самом темном и дальнем углу, как только умудрился туда улететь. Промыв скальпель, я положила его обратно в футляр и понесла в медотсек, предварительно убедившись, что Сентар все еще на рабочем месте. «Вот, возвращаю», — протянула я Доку инструмент. «Так и не пригодился?» — хмыкнул мужчина, скользнув взглядом по моей косе. «Может, ты хорошо, что не успела, Олеся? Знал бы, что ты хотела отрезать такую красоту, и за что бы не дал тебе его?» — покачал он скальпелем. «Ох, Док, не трави душу!» — скорбно скривилась я. «Устала я от них. Мешают ужасно. Да и вообще». «На самом деле хорошо, что ты зашла», — поманил меня рукой Док. «Я уже и сам собирался тебя вызвать. Надо сделать тебе инъекцию. Но вчера ты была в таком состоянии, что я решил не трогать тебя». «Ладно». Я послушно подставила плечо. Синтар зарядил в инъектор капсулу с лекарством и быстро вколол мне его. «Ой, жжется!» — потерла я плечо. «А что это?» «Терпи, это ненадолго». Не обратил он внимания на мою жалобу. «Генная сыворотка. Ты ведь теперь замужем, и брак у вас межрасовый». «Что?» — вытаращилась я. «Но зачем?» «Как зачем?» Теперь удивился уже Док. «Закон строго указывает, что партнеры в межрасовом браке должны получать генную сыворотку. Ты же не хочешь, чтобы у вас с Акиром родился не пойми кто? А так родится или не Оки, или человек». Я вспомнила, что действительно читала об этом, когда изучала информацию о рецессивных генах, и пригорюнилась. Получается, Док считает, что у нас с командором реальный брак. «Ой, мамочки! А вдруг Акир тоже начнет так считать? Но пока я не знаю, что он думает, и буду надеяться, что брак все-таки фиктивный. Дети? Никаких детей!» «Док», — вкрадчиво позвала я, — «а у тебя есть контрацептивы? Ну а что, раз уж он считает вполне нормальным делать мне сыворотку, обязательную для сохранения генов, то спросить его о контрацептивах я тоже имею право». «Конечно. Сделать?» Синтар вопросительно глянул на меня. «Да». Акира я увидела только вечером следующего дня. Мы с Яшей уже находились в каюте. Ящер резвился на потолке, а я сидела, уткнувшись в планшет, когда раздался сигнал, извещающий, что к нам пожаловали гости. Открыв, я сначала увидела робота-погрузчика, нагруженного свертками и коробками, а потом сбоку выступил командор. «Олеся, добрый вечер». «Добрый вечер, командор», — С опаской поздоровалась я, не зная, какую каверзу ожидать. «Здесь твои вещи, в том числе разные средства для волос и тела, которые ты забыла в гостинице». Я неопределенно хмыкнула, на деликатное слово «забыла». Но говорить ничего не стала, просто пропустила робота внутрь. Неоки сначала забрал из общей кучи две коробки, большую круглую и прямоугольную длинную, и отнес их на стол, а остальное робот сгрузил прямо на пол и уехал. «Олеся!» — позвал меня мой как бы муж, присаживаясь за стол. «Садись». Я послушно присела на второй стул и сложила руки, чтобы не было видно, что они у меня начали дрожать из-за сильного волнения. «Ты любишь торты?» «Не знаю», — ответила после паузы. «Ни разу их не ела за последние полтора месяца. А любила ли их раньше, не помню». «А вино?» «Понятия не имею», — осторожно ответила, глядя на коробки. «Вот значит, сейчас и определимо. Ты ведь не против того, чтобы отметить нашу свадьбу?» Я в замешательстве смотрела на него, а мужчина неторопливо вскрыл круглую коробку. В ней оказался невероятно красивый торт с орешками, шоколадной крошкой, ягодами, желе и воздушным белым кремом. Во второй коробке находились бутылка белого вина и два высоких бокала. «Может, ты на правах хозяйки все-таки примешь участие в том, чтобы накрыть на стол?» — иронично спросил брюнет и выразительно посмотрел на пищеблок, намекая, что нужны тарелки и приборы. «Отомри уже, не съем я тебя!» «О!» — встрепенулась я. Спустя некоторое время торт был разложен по тарелкам. Разумеется, Яшку тоже не обделили. Забудешь про него, как же. А вино Акир разлил по бокалам. «За тебя!» — поднял он свой фужер. «Спасибо!» — нерешительно улыбнулась я и взяла напиток. Торт мы ели в тишине. Я не знала, что сказать, и дико нервничала. А командор? Да кто его знает, что у него было на уме? «Вкусно», — сказала, доев, и улыбнулась. «Наверное, я люблю торты». «Я рад», — без тени улыбки ответил Неоки, задумчиво рассматривая меня. «Еще хочешь?» «Я хотела, хотя и понимала, что лопну, если съем еще такой же большой кусок. Но удержаться никаких сил не было. Второй тост, прозвучавший в моей маленькой каюте, был за свадьбу и за то, чтобы мы смогли договориться. Вот тут я всеми руками была за. Договориться нам не помешало бы». «Олеся, я бы хотел, чтобы ты перестала меня так бояться», — повертев свой опустевший бокал, сказала Кир. «Пойми, я тебе не враг. Да, наше знакомство началось несколько странно. Но коли уж так все случилось, ты моя жена. Многого я от тебя не жду. Так как все понимаю, но давай хотя бы попробуем не ругаться». «Давайте», — согласилась я. «Ругаться мне тоже не хотелось. Какое там ругаться? Я ведь понимала, что мы в разных весовых категориях». «Для начала перестань мне выкать. Я вообще не понимаю, почему ты так ко мне обращаешься. Со всеми остальными ты прекрасно общаешься на «ты», а от меня все время шарахаешься и выкаешь. И называй меня по имени. Все же несколько странно слышать от собственной жены обращение «командор». «Да ну, какая из меня жена?» — улыбнулась я. «Сплошное недоразумение. И брак наш тоже недоразумение. Я уже поняла, почему вы так поступили. Мне Майки рассказал вчера о том, что случилось на планете, и почему вы потребовали у той тетки, хозяйки борделя, чтобы она якобы продала вам меня». «Не такое уж и недоразумение», — ответил Акир, «только я не поняла относительно чего, меня как жены или брака между нами». «В любом случае, все уже прошло, и мы супруги, по крайней мере, перед всей галактикой. Поэтому нам придется как-то привыкать друг к другу и постараться не ругаться постоянно». Он вынул из кармана маленькую картонную коробочку и положил ее на стол. Задумчиво подвигал туда-сюда, а я следила за его пальцами, уже не зная, чего ждать. Главкошак был совершенно непредсказуем и непонятен, как любой представитель кошачьего племени. «Мы не смогли обменяться нормальными кольцами. Гайка, это все же не совсем то, что должен дарить своей невесте мужчина моего статуса», — Усмехнулся он и взглянул мне в глаза. «Я сегодня заканчивал дела экспедиции на планете и купил вот это. Ты наденешь мне нормальное кольцо вместо гайки?» «Надену», — прыснул я от смеха. «Вино сделало свое дело, да и обстановка в целом. Я расслабилась и перестала паниковать. Да и Акир вел себя вполне адекватно. Не хамил, не грубил, не пугал меня. Вполне такой симпатичный, нормальный мужчина, если не считать кошачьих ушей, пушистого хвоста, который жил своей собственной жизнью где-то внизу, и того, что командор принюхивался. Делал он это неявно, но я все равно видела, как время от времени трепещут его ноздри, и он чуть поводит головой в мою сторону». «Вот». Акир открыл коробочку и пододвинул ко мне, демонстрируя ее содержимое. Два тонких кольца из белого металла. То, что побольше, было гладким, с тонким черным узором по ободку, а то, что поменьше, инкрустировано полоской оранжевого камня того же оттенка, что и мои волосы. «Надо бы, наверное, было с крупными драгоценными камнями, но мне по должности не положено. А ты ведь художница. Большое кольцо мешало бы тебе работать, да?» Словно оправдываясь, спросил он. «Совершенно верно», — кивнула я, вынимая то кольцо, которое было больше по размеру. «Собственно, я вообще не знаю, носила ли кольца раньше. А после того, как оказалась в рабстве, у меня не было ни одной своей вещи, и уж тем более драгоценностей». Акир протянул мне руку, и я осторожно надела тонкий ободок на тот палец, который пару дней назад украшала огромная гайка. «Ты позволишь?» Вынув второе кольцо, командор пристально уставился на меня. На мгновение меня посетила мысль, что зря я соглашаюсь. Ведь весь этот брак не по-настоящему. Но, с другой стороны, а вдруг? Надо хотя бы попытаться наладить отношения. И если для этого нужно позволить надеть мне на палец обручальное кольцо... Ведь Акир пытается мириться и ведет себя так мило. Торт, вино, брачные атрибуты. Он даже подумал о том, что кольцо должно быть таким, чтобы не мешать мне, а не купил первые попавшиеся, лишь бы в нем сверкал большой камень, намекающий, что даритель — мужчина не бедный. Решительно кивнув своим мыслям, я протянула руку, а потом посмотрела на оранжевую инкрустацию и спросила: «А что это за камушек?» «Кошачий глаз», — лукаво ответил Акир, а когда я перестала на него изумленно таращиться и рассмеялась, улыбнулся. Наконец стало понятно, что пора нам закругляться и заканчивать наше праздничное поедание торта. Хотя не сказала бы, что свадьба была для меня таким уж праздником. Командор встал из-за стола первым, закрыл коробку торта крышкой, взял ее и под нашими с Яшкой пристальными взглядами понес в сторону выхода. «А...» — хотела я спросить, «нельзя ли нам с ящеркой припасти себе еще два кусочка?» Но увидела, что Акир нажал на кнопку утилизатора. Люк открылся. «Куда?» — выдохнула я, вскочила и бросилась спасать вкуснятину. Яшка так просто закатил глаза и демонстративно упал в обморок от такого кощунства. «Что?» — не понял Неоки. «Вы зачем? А еще? Не отдадим!» Я вцепилась в коробку, не позволяя отправить ее в утилизатор. «Но ведь в каютах нет холодильников», — удивленно пояснил Акир. «А до утра он испортится?» «А я? А мы? Хотела сказать, что все съедим, даже если лопнем. Но, оценив степень своей сытости, поняла, что в меня больше не влезет ни крошки. А я найду холодильник. Или угощу кого-нибудь. Или и то, и другое. Торт ведь большой. Тут вон еще сколько осталось». «Ну, как знаешь». Пальцы мужчины отпустили коробку, и я бережно прижала ее к себе. «Ишь, придумал тоже. Я, может, только узнала о том, что торты люблю, а он в утиль его собрался». «Вино тоже оставить или уничтожить?» «Оставить», — твердо ответила я. «Тогда спокойной ночи, Олеся», — улыбнулся Неоки почти как нормальный человек, а не жуткий инопланетянин, и ушел. Яшка, увидев, что торт я отвоевала, вышел из обморока и откусил крошку десерта от своего куска. Но он тоже уже объелся до совершенно неприличного состояния. Поэтому застыл с этим кусочком во рту, не имея сил ни проглотить, ни выплюнуть. «Лопнешь», — сообщил я ему. Он скорбно закатил глаза, правый вперед, а левый назад. Дернул антенкой и таки проглотил кусочек, едва не подавившись при этом. «Пойдешь со мной к доку или будешь лежать, обжора?»